и я помахал ему рукой. Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль, я встал, но это была не Кэтрин, это была мисс Фергюсон. «Хеллоу», — сказала она, — «Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться». «Как жаль. Она не больна, надеюсь. Она не совсем здорова. Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен». «Скажу. А может быть, мне зайти завтра утром?» «Зайдите». «Очень вам благодарен», — сказал я. «Покойной ночи». Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин. Я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо, и я почувствовал себя одиноким.